Значит, этот злой, когда видит, что я не боюсь совершенно, он вдруг вскочил, начал орать: «Как вы могли держать у себя такие книги?» Я говорю: «Какие книги?» «Шаламов там». Я говорю: «А что Шаламов?» «Шаламов реабилитирован, освобожден из лагерей. На 20-м съезде не такое говорил товарищ Хрущев, чем Шаламов писал». Я говорю: «Что, это все отменили, что ли?» Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске искусствовед Елена Борисовна Мурина вспоминает, как в 1967 году Московский союз художников, сокращенно МОСХ, разбирался с теми, кто подписал письмо в защиту диссидента Александра Гинзбурга, и о том, как уже в середине 80-х у нее проходил обыск по делу о хранении и распространении антисоветских материалов. У нас уже выходили воспоминания Елены Борисовны, в них она рассказывала о своем довоенном московском детстве и о своей маме, которая была помощницей Солженицына. Это интервью мы записали вместе с Филиппом Дзитко в ноябре 2014 года. Насчет диссидентских дел, я вообще не была диссидентом абсолютно. Не участвовала в диссидентских делах напрямую. Но я, правда, подписала пару раз какие-то письма, за которые у меня были неприятности. Там за Олега Гинзбурга, например, меня таскали в МОСХ. Значит, там была страшная проработка. В МОСХе было немного, которые подписали. Я даже могу перечислить: Биргер Боря, Коля Андронов, Юра Герчук и я. Больше я даже не знаю, кто еще. Но Борю выгнали из партии. Андронов покаялся, его из партии не выгнали. Но я, слава богу, не партийная, поэтому меня просто вызвали на президиум МОСХа. И это было очень забавно, потому что сидел весь президиум МОСХа, а я сидела так одна напротив них. И они из меня пытались, им, по-видимому, велели из меня выбить, кто мне дал подписать это письмо. Но я, конечно, врала, что я не знаю, пришел, там, в дверь постучал человек, какой-то молодой человек, которого я не знала. Он сказал, что вот ему сказали, что вот вы можете подписать. Я говорю, я подписала, потому что я знала Алика Гинзбурга хорошо. И я считала, что эта белая книга, она основана на опубликованных материалах. Он ничего не придумал, это все было опубликовано. Он просто собрал все это. Почему его надо за это судить, сажать, и почему я не могу его защитить? «Белая книга» — это название сборника, который составил Александр Гинзбург в 1966 году. Он был посвящен суду над писателями Юлием Даниэлем и Андреем Синявским, которых тогда осудили по статье за антисоветскую агитацию и пропаганду. «Белая книга» содержала судебные материалы их дела, публикации о нем в советской и западной прессе, коллективные письма, как осуждающие писателей, так и в их защиту, и другие документы. После того, как этот сборник вышел в Германии, Гинзбурга тоже обвинили в антисоветской агитации и пропаганде и приговорили к 5 годам лагерей. В его защиту было подписано несколько десятков коллективных писем. Вот была у меня такая позиция, поэтому они все пытались. Да, Елена Борисовна, ну как же, да, в общем, что-то век, ну им было всем ужасно неприятно. Все это, конечно. И в конце концов у нас там был явный КГБшник один, препротивный мужик. И вдруг он говорит: слушайте, ну что же мы Елену Борисовну допрашиваем, как вроде как в каких-то вообще органах, давайте ее отпустим. И меня отпустили, в конце концов. Потом выяснилось, что тогда председатель МОСХа был Шмаринов, такой понимающий человек. И он как-то спустил на тормозах, он не исключил из МОСХа даже Биргера. Потому что писатели исключали своих подписантов, их там было гораздо больше. А этот как-то все это так, все это в компании кончилось, и все мы там в этом МОСХе остались в результате. Но, правда, меня не печатали какое-то время. Но поскольку я не такой же писака, который все время пишет, ничего страшного в этом не было. Моя мама мне как позвонила, говорит: Лёлька, я тебя хочу познакомить с замечательными людьми. Зоя Крахмальникова и Феликс Светов. Я пришла, вот она их пригласила, мы, значит, познакомились, и ну как-то сразу потянулись, в общем, друг к другу. Ну, я стала у них бывать, и они вот как-то пришли ко мне. Они пришли как-то ко мне летом. И мне кажется, что при мне произошла идея возникновения «Надежды». «Надежда» — это самиздатский сборник христианского чтения, который писательница Зоя Крахмальникова начала издавать в 1976 году, не скрываясь и подписывая его своим именем. В самиздате вышло 10 сборников. Затем их переиздало в Германии русскоязычное издательство «Посев». После этого Зою Крахмальникову арестовали и в 1983 году приговорили за антисоветскую агитацию и пропаганду к 1 году заключения и 5 годам ссылки. Через 3 года арестовали и ее мужа, писателя Феликса Светова. В своем рассказе Елена Борисовна называет его Светом. Так его звали друзья. Это, конечно, было замечательное явление, Надежда. Зоя молодец. Отважная была женщина. Был такой журнал, как бы. Она его очень так конструктивно задумала. Поскольку книг же никаких не было, люди даже не могли Евангелие купить. Уж я не говорю о таких вещах, как, скажем, отцы церкви или какие-то вообще религиозные труды и так далее. Ничего этого не было. Поэтому ее Надежда просто просвещала очень многих людей. Значит, отцы церкви обязательно были. Потом какие-нибудь истории из церковной жизни, из прошлой. Про каких-то священников, про каких-то мучеников. Потом она печатала религиозную прозу современных авторов. И она довольно широко распространена была, эта Надежда. Я знаю просто многих людей, которые пришли к вере даже через Надежду. То есть не многих, но вот знаю, это была очень существенная такая страница в истории воцерковления, вот интеллигенции как раз. А вот я помню, мы приехали летом, ну это уже 80-е годы, и мама встречает нас вся в слезах. «Арестовали Зою», она сказала. Ну, это, конечно, было ужасное событие. Просто ужасное событие было. Ее сослали в Алтайский край. Я тогда с ней переписывалась. Но я очень любила Света. Я часто очень у них бывала. Как-то особенно, когда Зои не стало, как-то хотелось их поддержать. А потом я помню, что как-то мне Свет сказал, что у них был Виктор Потапов. Это такой был американский священник, который вел передачу «По голосу Америки» религиозную. Он сюда приезжал, и он был у Света. И что-то, сейчас я уже точно не помню, по-моему, он так понял, что скоро выйдет «Новая надежда», что она немножко прекратилась, когда Зою забрали, что вот выйдет скоро «Новая надежда». Ну, поскольку Светова подслушивали, конечно, естественно, и потом это было в передаче «По голосу Америки» сказано этим Потаповым, то они, по-видимому, решили, что этой Надеждой занимается Светов. А он в это время писал какой-то роман и все время мне звонил и говорил: «Лёль, ты дома?» «Да». «Я сейчас к тебе забегу». И притаскивал мне частицу этого романа, и он у меня хранился. Но они, наверное, подслушивали это и решили, что я как-то причастна к этой деятельности. Ну вот, в конце концов, они устроили под это дело обыск. У нескольких человек, причем некоторых просто искали повод обыскать. Вот такой был Зеленский, друг тоже Световых. У него была шикарная библиотека самиздатской литературы религиозной. Вот к нему пришли, забрали у него всю эту библиотеку. Еще у кого-то. Ну и вот пришли к нам, значит. Но явно было, что они искали что-то. Им надо было слепить какое-то дело вновь по Надежде. Вот сделать Светова главным героем этого дела и так далее. И они искали подтверждение этих материалов. Или какого-то материала, чтобы Светову предъявить какое-то обвинение серьезное. Но ничего нигде не нашли. Только у меня обнаружили эту рукопись. Причем, почему они поняли, что это Светов, я даже не знаю. Все у меня там перерыли. Нам один француз присылал регулярно какие-то журналы про декоративное искусство, которые нам были совершенно не нужны, но выкинуть их было тоже смешно. И я их складывала в эту кровать под матрас. И там, знаешь, полно было этих журналов. Вот они добрались до этих журналов, разинули рот, не могли понять, что это такое. Они думали, что там что-то такое хранится вот, в кровати под сапатра. Пока не разобрались, они были очень разочарованы. Ну, вообще, их было человек 7, по-моему. Очень мрачный прокурор был, наверное, ему это все было противно, так судя по нему. Ну, я вела себя очень глупо по неопытности. Они у меня выбирали все бумаги, а он их записывал, и потом они их забирали. Буквально все. Надо было смотреть, что они берут, потому что они брали у меня бумаги, которые не имели отношения к антисоветской литературе, по поводу которой у меня был обыск. Но они у меня забрали Мандельштама, вот трехтомник, там Марину Цветаеву, какой-то там издатские все журналы, Ахматова, еще какие-то книги. Слава богу, у меня не было ни Солженицына, ничего, потому что мы все это раздавали читать. Ну, в общем, они нашли эту рукопись, и этот говорит, а что это такое? Я тут же быстро сообразила, что надо что-то сказать, что это что-то такое, что я даже толком не знаю, что я нечаянно прихватила в одном доме. Он стал допытываться, я говорю, я не хочу вам говорить, где я это брала. Ну, в общем, они ее, конечно, забрали. Длилось это довольно долго, весь этот обыск. Да, к нам еще пришли с утра один фотограф, а потом один профессор из университета пришел по делам к Диме. А их впустили, но не выпускали. Они были бы в восторге, потому что побывать при обыске очень интересно. Должна сказать, что это было совершенно не страшно в это время. Это был 85-й год. Уже видно было, что эта власть выдохлась до предела, и что вот они ляпают дело, из которого они, у них нет ничего для того, чтобы сляпать это дело по-настоящему. Но надо же свою зарплату оправдывать как-то. Но потом меня начали таскать в прокуратуру и добиваться, что это за рукопись. Да, у меня Зоечка была тогда оформлена секретарем. Зоечка Светова. Зоя Светова – это дочь Зои Крахмальниковой и Феликса Светова. Я как член МОСКа имела право иметь секретаря. И я стала, значит, рассказывать, что вот я пришла к Зоечке, она печатала мою работу, я ее взяла со стола, а потом обнаружила дома, что это не моя работа, я не поняла, что это, хотела вернуть обратно, но не успела, и не знаю, что это такое. Ну, они, конечно, все ухмылялись, говорили, Васина. Ну, что за детский сад? Я говорю, почему детский сад? В жизни бывает и более нелепая история. Я говорю, в общем, я на этом стояла, потому что если я бы сказала, что он мне дал это читать, ему бы тоже при распространении антисоветской литературы, хотя там ничего антисоветского не было. Да, и каждый раз, когда я отказывалась вот эту версию, что вот он мне дал, они, значит, запугивать хотели. Написали Диме на работу, он в это время заведовал кафедрой русского искусства. Дима – это муж Елены Борисовны, искусствовед и профессор Московского университета Дмитрий Владимирович Сарабьянов. Написали ректору университета, что вот в доме Сарабьянова обнаружено 30 антисоветских книг и так далее, и так далее. И все, знаешь, Димка вызвал декан, говорит, Дим, ну что делать? Он говорит, ну у тебя же лежит мое заявление, я уже давно хочу избавиться от этой кафедры. Ну, он говорит, придется, да. В общем, они его сняли с заведующей кафедры, он был просто счастлив, потому что ему это ужасно надоело. Вот. Да, они потом меня вызывали на Лубянку один раз, а я, наоборот, начепурилась, нарядилась, пришла так. Они вдруг запирают дверь. Значит, мы вошли-то, они на ключ забирают дверь, я так ухмыльнулся, я говорю, нет, нет, вы не думайте, просто чтобы нас не беспокоили. Я говорю, да-да. Ну, опять они начали ко мне приставать, откуда мне эта рукопись. Опять я то же самое говорила. Елена Борисовна, нам придется обратиться к вам, Московский союз художников. Вам это грозит исключением. Я говорю, ну, обращайтесь. Это для меня не вопрос жизни, быть членом союза художников или не быть. Ну, потом там этот один, значит, они так изображали. Ну, как у них, один был злой, а другой был хороший. Значит, этот злой, когда видит, что я не боюсь совершенно, он вдруг вскочил, начал орать. Как вы могли держать у себя такие книги? Я говорю, какие книги? Шаламов там. Я говорю, а что Шаламов? Шаламов реабилитирован, освобожден из лагерей. Он на 20-м съезде не такое говорил, товарищ Хрущев, чем Шаламов писал. Я говорю, что это все отменили, что ли? В общем, поставил его на место. Это, говорит, он, ладно. В общем, они меня отпустили, и на этом все кончилось. Но потом вот был суд. Ужасная была, кошмарная речь прокурора. Я даже уже хотела встать и уйти, и сказать, что я отказываюсь быть. Потому что я была как свидетель там. Потому что такое вранье, такое ему приписали. Ну, просто какой-то матерый. Враг народа, вот буквально такая была отвратительная речь. Надо было уйти, конечно. Как-то я все-таки боялась что-нибудь напортить тому же Светову. Ну, его выслали все-таки к Зое туда, в Алтайский край, все-таки не в лагерь. Ну, вот такая была история. Ну, так было видно, как они вот создают эти дела на пустом месте. И тут только средств воздействия таких уже устрашающих у них нет, и поэтому тяжело приходится. В 1986 году Феликса Светова осудили. По официальной формулировке, за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, и приговорили к 5 годам ссылки. Срок он отбывал на Алтае вместе с Зоей Крахмальниковой. Летом 1987 года по указу Горбачева была объявлена амнистия политзаключенным, и они смогли вернуться домой. Над выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ира Калитеевская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.